Глава 14. Во власти дум. Графиня Екатерина Васильевна не спала почти всю ночь. Страдание бессонницы, мучительное и докучливое, заставляло ее иногда по целым суткам не смыкать глаз, несмотря на лекарства докторов и ухаживание старой няни. Няня говорила, что ее графинюшку сглазили, а доктора уверяли, что Скавронской необходимо больше движения и развлечения, но она не хотела слушаться их. Она лежала, закинув по привычке за голову руки, и большими, широко открытыми глазами смотрела перед собой на мягкие складки шелкового полога. Ночник тускло освещал ее розовую спальню. Она, благодаря несметному богатству своего мужа, не знала ни в чем отказа, но ей ничего не хотелось из того, что могло дать ей богатство. Драгоценности, дорогие наряды, роскошный дом, толпа прислуги — все это было у нее, но не имело никакой цены, потому что доставалось слишком легко. К тому же, кроме скуки, однообразия и надоедливого не в меру угодливого внимания в пустяках и равнодушия ко всему серьезному своего мужа, она ничего не видела в этом огромном дворце, в который забросила ее судьба на чужбине, вдали от родных и всего, что она любила с детства. Ей невольно припоминалась барская усадьба их смоленского, более чем скромного именьица, где она с сестрами звонко бывало смеялась, и где ей жилось весело и привольно в счастливые годы детства. Она очнулась только здесь, в Неаполе, после долгого путешествия, сделанного один на один с мужем, и, очнувшись, поняла, что все это тоска, ненужная, лишняя и тяжелая. Ей захотелось остаться одной, чтобы только не мешали и не приставали к ней. И вдруг среди этой тоски и однообразия явился свежий, живой человек, сильный, с которым познакомилась она недавно, и который теперь, как живой, стоял перед ее глазами. Она будто видела перед собой красивую, мощную фигуру Литты, его быстрые умные глаза, черные вьющиеся локонами волосы и ровную, добродушную улыбку. И невольно ей пришла в голову разница между ним и ее тщедушным мужем, то и дело вертевшимся возле нее и беспрестанно лезшим со своими ласками и поцелуями. Вспомнив про Литту, графиня Екатерина Васильевна вдруг быстро приподнялась на кровати и схватилась рукою за грудь. Сердце ее защемило, и беспричинная, как казалось, боязнь, та боязнь, которая является у человека, когда ему дышать нечем, охватила ее. Ей показалось, что она недаром вспомнила теперь именно в эту минуту про него. Точно с ним или с нею должно случиться что-то недоброе, ужасное. Она осенила себя крестным знаменем и испуганно осмотрелась вокруг. Фарфоровый ночник по-прежнему освещал комнату, тяжелые непроницаемые гардины плотно закрывали окна. Графиня спустила ноги с кровати, отыскала ими туфли и, накинув широкий шелковый балахон, подошла к окну. Она откинула гардину, и розовое, ясное утро глянуло ей в лицо, ворвавшись в комнату целым снопом матовых лучей своих.